Фрамюль. 30 апреля 1944. Я много езжу на велосипеде. Загружаю в карман Жана Габена, и мы с ним катаемся. «Когда двигаешься, легче разобраться со своими чувствами», — сказал Эмиль. «Поэтому я бегаю, хожу, кручу педали, взбираюсь на деревья и даже играю в футбол во взрыхленной воронке от бомбы. Пускаю свой кораблик в лужах и мечтаю когда-нибудь поплавать на его копии в натуральную величину. От одной этой мысли у меня прибывает энергии. В курятнике для разрядки даю волю фантазии и придумываю всякие смешные приколы. Например, чтобы куры несли шоколадные яйца, и мы бы праздновали Пасху каждый день». «Пасха — католический праздник», — произносит у меня за спиной тетя Луиза. «Вот видишь, в Библии каждый что-нибудь да найдет на свой вкус». Когда же я отделаюсь от привычки думать вслух, который обзавелся, пока сидел один и разговаривал с тобой? А яичница из яиц такой курицы была бы похожа на шоколадное желе. Тетя Луиза, кажется, даже засмеялась, во всяком случае причмокнула и растянула рот, как будто лошадь фыркнула. Звук похожий на ее же тете Луизин храп, но потише. Набожности в ней не убавилось, но с освобождением многое изменилось. Теперь она проводит в церкви почти столько же времени, сколько я в лесу. Сегодня утром видел аистов и подумал, что Марлен Дитрих может быть среди них. Было бы здорово, если бы она спустилась с неба поболтать со мной. Я рассказал бы ей, как жил все это время, и поворошил ей перышки, представляя себе волосы Сильвии и вдыхая запах тухлого гороха.